Принцесса вернула свой облик, развернула сверток и уставилась на колье герцога Альбрехта Мекленбургского. «И чего в нем особенного?» — удивилась она. «Колье как колье, я бы за него и тысячи золотых не дала». «Это ты бы не дала, а цвергам за него ничего не жалко», — пояснил Денис. «Так, уважаемые дамы и господа, для успешного завершения операции «Золушка» мне срочно требуется настоящая баронесса. По непроверенным данным, она до сих пор находится где-то во дворце или в примыкающем к нему королевском парке. Если, зараза такая, не свалила раньше с дочками через портал. Кэт, наколдуй на меня черный плащ. Не хочу опять в своем камзоле светиться. Мы и так уже тут наследили». На плечах ликвидатора нулевого уровня тут же материализовался черный плащ. «Умница! Сидеть здесь тихо, не дыша, и ждать моего возвращения». Стажер затолкал герцогское колье в карман и покинул карету. Ганс дернулся был ему навстречу, но, опознав закутавшийся в плащ фигуре Дениса, лишь приветственно махнул рукой, и парень беспрепятственно прошел ворота, спеша на голоса, раздававшиеся в глубине королевского парка. Парк был ухоженный, с аккуратными аллеями, вдоль которых росли густые кусты. Огибать их Денису было не досуг, а потому он вломился в них, как танк, и погнал на звуки погони напрямую, лавируя между деревьями. Искать баронессу по всему королевскому замку было дело гиблое, и стажер почему-то решил, что она должна быть в гуще событий, хотя по определению в травле невесты принца должны были участвовать одни мужики. Его черный плащ, мелькавший между деревьями, привлек участников погони. «Вот она, во всем черном!» И тут из кустов соседней аллеи на юношу бросилось что-то действительно очень черное, к тому же рогатое. Отпрыгивая в сторону, Денис это что-то за эти рога и отловил. Рывок швырнул его на землю, и он покатился по траве в обнимку с невестой. Такими предстал ликвидатор нулевого уровня перед высыпавшими из кустов охотниками. «Да это ж коза!» — завопил возмущенный принц, яростно потрясая хрустальной туфелькой. «Извините, ваше высочество», — поправил его Денис, поднимаясь с земли, — «но, по-моему, это козел». Козел взбрыкнул копытами, мотнул головой, вырвался из рук юноши и скрылся в ночи. «Опять козел!» — побагровел король. «Начальника стражей сюда!» В принципе, орать нужды не было, так как Ганс Краузе сам уже бежал к королю с каким-то пакетом в руках. «Ваше Величество, вам пакет?» — начал было докладывать он, запаленно дыша. «Я тебе дам пакет!» — набросился на лейтенанта король. «До каких пор по моему парку будут разгуливать козлы? Все, мое терпение лопнуло. Сержанты... нет, в рядовые». Денису стало жалко лейтенанта. «Я бы на вашем месте не стал так спешить», — сказал он, выступив вперед. «Почему?» — удивился король. «Это непростой козел», — многозначительно сказал Денис, переходя на таинственный шепот. «Да ладно, я что, козлов не видел? Среди придворных их полным-полно, а этот, в отличие от них, еще и натуральный. Уже который раз сюда забирается, все клумбы обожрал, гад. Эти бездельники его до сих пор поймать не могут. Шестого начальника стражи уже меняю. Нет, седьмого. Фу, со счета сбился». «Вот видите, ваше величество», — воскликнул стажер. «Этот козел не только соглядатай, засланный сюда врагами, он еще и прореживает ваши ряды. Истинных патриотов все меньше и меньше. Ну, разжалуйте вы сейчас Ганса. А с кем работать будете? С низшим необученным составом, не умеющим ни читать, ни писать? Кошмар! Королевство теряет лучшие кадры. Кто же будет защищать страну, если к границам подступит враг. Кстати, а тут баронесса фон Дендри поблизости не пробегала? Нет, отрицательно потряс головой окончательно замороченный король. И что же мне с ним теперь делать? Посмотрел державный на лейтенанта. Мягко пожурить, поставить на вид и оставить в прежней должности, изрек Денис. Иначе некому будет бороться с врагами народа, в смысле государства датского. Верно! Враги, кругом враги! Это наверняка они умыкнули мою прекрасную незнакомку! Заорал принц. Услышав про прекрасную незнакомку, лейтенант открыл было рот, но Денис сделал ему страшные глаза, и Ганс заткнулся, сообразив, что его спаситель не хочет, чтобы он распространялся на эту тему. Лейтенант угадал. Стажер действительно не хотел, чтобы король узнал, как он Скэтран в облике Золушки удирал из дворца, преследуя извращенца, спершего хрустальные туфельки цвергов. «Не волнуйтесь, ваше высочество, в этом вопросе я смогу вам помочь», — успокоил принца Денис. «По моим данным, темные силы вашу невесту опоили, в смысле околдовали, и увезли в неизвестном направлении». «Да как же вы поможете, если в неизвестном направлении?» — задал резонный вопрос король. «Это моя работа. Разгадывать замыслы темных сил, ваше величество», — гордо сказал Денис. «Очень хорошо, замечательно. А кто вы, собственно говоря, такой?» — опомнился король. «Я вроде вас недавно видел во дворце». «Лучший следопыт всех времен и народов, граф Денис», — представился стажер. «В определенных кругах очень известна личность. В целях конспирации в разных местах работаю под разными именами. В данный момент мой псевдоним — Эркюль Пуаро Шерлок Холмсович», — привычно лепил Горбатов авантюрист. «Готов за умеренную плату в 50 000 золотых, как видите, я не рвач, найти невесту вашего сына и вызволить ее из лап злобных врагов». «Казначей! Немедленно выделить требуемую сумму», — распорядился король. «Достаточно расписки, ваше величество», — небрежно махнул рукой Денис. «Мотаться с мешком золота по вашему королевству мне не с руки. Расчет после дела». Из толпы придворных вынырнул казначей. Бумагу и письменные принадлежности, как оказалось, он всегда таскал с собой, а потому... Требуемая расписка была сотворена в мгновение ока. Видя, как распаленный король легко расстается с деньгами, ликвидатор нулевого уровня решил сдернуть с него еще один документ. «Теперь карт-бланш на проведение операции», — потребовал он. «Что такое карт-бланш?» — не понял король. «Не знаете, что такое карт-бланш?» — притворно удивился стажер. «А что такое индульгенция, знаете?» «Нет! Как все запущено!» «Если в двух словах, то карт-бланш — это нечто вроде охранной грамоты, которая развяжет мне руки. Сейчас вы все поймете, ваше величество. Пишите. То, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию и на благо государства». Денис, без зазрения совести, сдернул текст индульгенции у Дюма, добавив в него пару фраз от себя в финале. «Вплоть до убийства?» — вскинул брови король, прекратив писать. «Да, ваше величество!» — скорбно потупился Денис. «Продиктовано суровой необходимостью. Порой приходится идти на жертвы. Что делать? Интересы государства превыше всего, а мои еще выше. «Не понял, при чем здесь ваши?» «Мое второе имя Рэмбо Шварценеггерович. Это вам ни о чем не говорит?» «Нет». «Ваше счастье! Пишите!» Окончательно деморализованный король послушно дописал документ и завизировал его личной подписью.